Понятно, тут такие неудобные сиденья. Хочешь спать? Дмитрий участливо с сочувствием посмотрел на Наташу. Хочу. Если бы не вещи в багажнике, можно было бы разложить сиденье. Старый собственник был рыбаком, он переделал крепление спинки заднего сиденья. Теперь и переднее, и заднее сиденье можно разложить, и получится большое спальное место, на котором можно вытянуться в полный рост. Пока же, извини, придется потерпеть. Ничего, я понимаю, первые трудности. Это я так, просто бурчу. Поехали, поехали. Автомобиль всю ночь мчался по просторам большой страны. Ночью на дороге почти нет сотрудников ГАИ. Они тоже люди и любят поспать. А те, которые встречались, не тормозили старенькую Ниву, соблюдающую правила дорожного движения. А, от остановки автомобиля проснулась пассажирка. Где мы? Я в лесополосу свернул. Поставим палатку и нормально поспим. Хорошо. Карпов проснулся ближе к полудню от приятного запаха готовой еды. Выбравшись из палатки, он обнаружил Наташу на раскладном походном стуле перед небольшим походным столиком. Справа тлели остатки костра. На столе стоял котелок с супом. Ты проснулся, а я поесть приготовила. Умничка. Только в следующий раз костер разводи в ямке, чтобы не было лесного пожара. Я тебе потом покажу, как это правильно делать. После еды оба разомлели. Наташа лениво потянулась. Так куда мы едем? На мою родину. Разве тебя не станут там искать в первую очередь? Станут. Но там такая глухомань, что любой новый человек сразу заметен, а в лесах можно всю жизнь прятаться. Надеюсь, ты свой телефон разобрала? Да, я вынула из него аккумулятор, кивком подтвердила Наташа, заполучив в глазах эльфа пару плюсиков. Вскоре лагерь был собран и путники поехали дальше. Карпов свернул в первый же крупный поселок, где приобрел и тут же заменил на новые карбюраторы и бензонасос. Топливные шланги он сразу заменил вместе с хомутами. Из старого под капотом остались лишь трамблер, катушка зажигания и стартер. После настройки карбюратора машина поехала бодрее и стала потреблять меньше топлива. Хотя для Нивы жрет мало топлива звучит, как шутка. Машина, за исключением новой модели с более совершенным двигателем, весьма прожорливая. Раньше никто не задумывался о таких мелочах, поскольку нефтепродукты стоили дешево. К примеру, старые грузовики КРАС могут жрать сотню литров солярки на сотню километров. Сейчас же нефть на исходе, люди выкачали природные недра, словно жадный вампир кровь своей жертвы. Соответственно, цена на ископаемые ресурсы растет. Это тянет за собой разработку более совершенных и экономичных двигателей, а также поиск альтернативных источников энергии. Наташенька, ты купила то спутниковое оборудование, которое я просил? Да, только не понимаю, почему нужно было покупать именно зарубежные приборы. Наш комплект стоит в два раза дешевле и доступ в интернет там обходится в меньшую сумму. Нашу аппаратуру может отследить кто угодно. КГБ, милиция. С зарубежными спутниками у них этого не получится. Что с интернетом? Ты его оплатила? Месяц доступа в интернет мне подарили в подарок, еще 3 месяца я оплатила. Дорого очень. Я думала, что мне не хватит денег, поэтому за полгода не стала платить. Хоть что-то. А зарядное устройство для автомобиля ты купила? Да, оно в одной из сумок. Доставай спутниковые прибамбасы и зарядку. В бардачке лежит тетрадка со списком литературы. Скачай все эти книги, скопируй их на флешку и скинь на электронную книгу. Зачем? Учиться будем. Раз с университетом мы оба пролетаем, будем заниматься самостоятельно. А я думала, раз мы становимся отшельниками, то учиться не нужно. Какой смысл от знаний по физике в лесу? Не знаю, как ты, но я не бросил идею создать моногенератор. Ты серьезно? Брови Натальи взметнулись ввысь. Абсолютно серьезно. Затянувшаяся на 3 суток поездка на не самом комфортном автомобиле далась Наташе тяжело. Девушка не привыкла к подобным неудобствам. Но молодость и вместе с ней хорошее здоровье способствовали быстрой адаптации. Студенты вообще живучие, как тараканы. Они могут всю ночь употреблять алкоголь, а утром пойти на лекции. Некоторые при этом умудряются подрабатывать после занятий. Студент способен за день пропить стипендию и месяц жить на лапше быстрого приготовления, а потом рвануть в путешествие автостопом без копейки в кармане, объехать половину Европы, после за неделю выучить все то, что давали в институте на протяжении нескольких месяцев, успешно сдать экзамены и уехать покорять горы. Любой взрослый человек завидует выносливости молодых, их быстрой адаптации и способности есть что угодно. После 30 лет зачастую приходится с осторожностью подходить к употребляемым продуктам. От одного изжога, от другого бегаешь до унитаза, на третий аллергия, и так во многом. Благодаря тренировкам прана Карпова была по качеству на голову выше, чем у его ровесников Хуманов, но до текучести жизненной силы молодежи не дотягивала. Он не испытывал большей части неудобств людей того же возраста. Спина после долгой поездки на неудобном кресле, конечно, болела, но бубликом его не скручивала. Лишь больная нога давала о себе знать, но к этому он успел привыкнуть. Вот к постоянно зудящей на бессмысленные темы Наташи он привыкнуть еще не успел, зато научился навыку женатого мужчины, с внимательным видом игнорировать и фильтровать женский бубнеж, подключая разум и речевой аппарат лишь тогда, когда следовало дать ответ. По пути в одном из поселков путешественники заехали в рыболовный магазин, где Дмитрий разошился на полную катушку. Помимо всего необходимого для рыбалки и выживания, он накупил одежды для лиса себе и спутницы. Оба были налегке без сменной одежды, не считая той мелочи, которую заказал комсомолке Карпов. Пришлось заехать и на рынок, чтобы пополнить гардероб нижним бельем, носками и легкой обувью, ведь из обувки в охотничьем магазине удалось приобрести лишь берцы. Перед съездом в лес путники основательно закупились в придорожном продуктовом магазине. Крупы, мука, растительное масло, чай, кофе, соль, сахар, тушенка и прочее. Продуктов было столь много, что в салон они не помещались. Пришлось заворачивать их в тент от палатки и закреплять на крыше. Помимо этого были под завязку заполнены топливом бензобак и все канистры. После таких трат бюджет Карпова в опасной близости подошел ко дну. Наличность таяла, будто лед на солнце. Поездка по тайге даже на внедорожнике вышла тем еще испытанием. Вначале Наташа охала перед каждой лужей, но вскоре пообвыкла. «Тут всегда такие ужасные дороги?» – спросила девушка. «Нет, сейчас в начале августа эти дороги можно считать эталонными. Вот в сентябре, когда начнутся дожди, тут на нашей машине будет не проехать. Но как-то же тут люди ездят», – удивленно посмотрела на водителя Наташа. «Как-то» – ключевое слово. «Тут изредка передвигаются рыбаки и охотники. В основном они используют вездеходы или специально подготовленные внедорожники с лебедкой и прочими прибамбасами. Ну, или на военных грузовиках ездят. А сейчас мы и вовсе едем по заброшенному зимнику. Я постараюсь удалиться как можно дальше от наезженных путей. Август нам это позволяет». К месту для лагеря путники приехали ближе к вечеру. Стоянку Карпов организовал основательную. Разбил большую палатку-шатер, установил внутри разборную печь-буржуйку, собрал раскладушку. Вторую раскладушку, в отличие от спального мешка, Наташа купить не догадалась. Поэтому Диме пришлось уже в темноте делать для себя деревянные нары из валежника. Наутро Наташу разбудил шорох на улице. Впервые за последние несколько дней она сладко выспалась и чувствовала себя замечательно. Просторная палатка и уютная раскладушка, похожая на одноместную кровать, дарили чувство уюта. Выглянув на улицу, она обнаружила Диму, совершающего какие-то странные движения, похожие на восточную гимнастику. «Доброе утро! А что это ты делаешь? Особая зарядка!» Плавно закончив упражнение, ответил Дима. «Иди, я тебя научу!» Линаэль возился с Наташей, будто с юной эльфийкой. Досконально объяснял нюансы малого комплекса лесных рейнджеров и правильно ставил движения. Раньше с ним также обращались наставники, теперь он передавал свои навыки любознательной девице, но с расчетом на ускоренное обучение. По эльфийской программе он бы полгода объяснял начальные движения, тут же думал справиться за пару недель. После тренировки девушка лежала пластом, растянувшись на зеленой траве. Ее грудь высоко вздымалась от учащенного дыхания, лицо красное от прилившей крови, одежда насквозь мокрая от пота. «Ужас», — тихо сказала она, — «и на что я только подписалась? Исчадие, ты что-то сказала?» «Я говорю», — повысила голос девушка, — «зачем это нужно? Чтобы иметь отличную физическую форму, долго жить и не болеть». «Ну как долго? Дольше, чем другие люди. Возьмем для примера меня. Все то время, пока практикую этот тренировочный комплекс, я ни разу не болел. Травмы не в счет, они от иммунитета не зависят. А похудеть так можно? Конечно. Все, кто практикует подобные физические упражнения, имеют стройную и подтянутую фигуру. Вот будешь заниматься хотя бы 4-5 раз в неделю по часу-полтора, станешь еще красивее». Наташа нашла в себе силы, чтобы положить руки под голову. Звучит заманчиво, Ее мечтательный взгляд был устремлен в небо. «Дим, а какие у нас на сегодня планы? Сначала завтрак, потом будем строить дом. Дом – это нелегко. Любой физический труд сложно назвать простым, но на самом деле в строительстве лесной хижины нет ничего сложного. Один я справился бы недели за три, но если ты возьмешь на себя все бытовые нужды, приготовить еды, принести дров и воды, и иногда будешь мне помогать, то мы можем уложиться в неделю. С бензопилой эта работа становится легкой и быстрой. Хорошо, что бензопила не была той мелочью, которую ты не купила». Наташа села и с любопытством спросила: «А как будет выглядеть наш дом?» «Наташенька, это временное жилище. Обычная лесная избушка из бревен 4 на 4 метра. Маленькая. Чем больше жилище, тем дольше его строить. А зимой понадобится больше дров для обогрева. Вот если бы я строил полноценный дом, естественно, он был бы иным». Так, кряхтя, Наташа встала на ноги. Кто-то обещал завтрак. Дом рос как на дрожжах. Строительство заняло немного больше времени, чем было задумано изначально. Пришлось далеко ходить в поисках подходящих сухих деревьев, которые не жалко срубить. Больше всего заняло времени изготавливать и доставлять строительные материалы. Собрать же из них сруб было быстрее. Вместо запланированного 4 на 4 метра строения, убежище расширилось до 6 на 4. Крыша односкатная из бревнышек, поверх которых был уложен дерн с мхом. Пара праздновала новоселье на 18-й день пребывания в лесу. К этому времени Наташа успела приспособиться к нагрузкам и уже спокойно переживала утренние тренировки. До этого девушка так уставала, что ей едва хватало сил доползти до раскладушки. К этому моменту у нее в голове оставалась единственная мысль – лечь и уснуть. Но в день новоселья у нее появились силы, а вместе с ними пришла решительность. Ночью она легла не в свою кровать, а раздетая скользнула под одеяло к Диме. «Зачем? Я люблю тебя. Ты молодая девушка, у тебя вся жизнь впереди. Заткнись и поцелуй меня». Линаэль никогда не был противником любовных утех и глупым себя не считал. Он предполагал, что этим все закончится, но старательно оттягивал этот момент. Сейчас же, к чему сопротивляться зову природы? Если девушка этого хочет, проще согласиться, чем расстроить ее отказом. Если закрыть глаза, то можно представить, что занимаешься этим не с 18-летней малолеткой хуманом, а со взрослой эльфийкой. А если не закрывать, так тоже неплохо. Глава 14. Сладко потягиваясь в постели, Наташа счастливо зажмурилась. Она не могла поверить своему счастью. Уже несколько дней, как она стала женщиной и спит в постели с любимым человеком. «Дим, я давно хотела спросить, а что у тебя за камушки, с которыми ты все время носишься? Что за знаки ты на них нанес? Это слабые накопители маны. Я все время их наполняю магической энергией». «Хаен», весело ощерилась Наташа. «Мощное колдунство задумал, одного такого накопителя хватит максимум на слабенькое заклинание. Но ты же с прошлым камушком пару недель ходил, теперь с новым не расстаешься. Это потому, что у меня мало маны. Совсем мало, но это секрет. ПФ, я все равно не верю в твою магию-шмагию. Упражнения, должна признать, классные, но уж больно похожи на ушу. Фокус с травами был шикарным, но когда-нибудь я разгадаю, в чем там был секрет». Голая девушка выползла из-под одеяла и потянулась, демонстрируя грудь. Но стоило стопам коснуться холодного пола, как она перестала позировать и поспешила одеться в камуфляж и натянуть на ноги кроссовки. «Любимый, какие у нас на сегодня планы? В город поедем». Брови девушки нахмурились, а на лице отобразилось беспокойство. «Разве тебе не опасно появляться в городе?» «Не очень. А что нам там нужно?» «Нам нужно, чтобы ты вернулась в Москву». «Я», — опешила студентка. «Но, почему, ты меня не любишь?» «Наташа, ты хорошая девушка, и должен признать, ты мне нравишься. Именно поэтому я хочу, чтобы ты вернулась в столицу. Но зачем учиться? Ты же не зря поступала в университет. Плевать на учебу. Ради тебя я ее брошу. Этим самым ты перечеркнешь все наши старания. Если на себя тебе плевать, то мне жалко года, который ушел на то, чтобы поступить на учебу в физтех. Поэтому, если ты меня любишь, то полетишь обратно и отвезешь в университет мое заявление на академический отпуск и в налоговую бумаги на ликвидацию моего бизнеса. Дим, ты планируешь вернуться? А как же КГБ? С ними я решу вопрос. Не буду же я все время прятаться по лесам. Но для этого мне понадобятся глаза и уши в Долгопрудном. Кто, кроме тебя, с этим справится? То есть тебе нужна помощь с очисткой своего имени? С облегчением выдохнула девушка. Так бы сразу и сказал, а то пугаешь. Я уж подумала худшее, что ты меня не любишь и бросаешь. До начала учебы всего 3 дня. Ты как раз успеешь долететь до столицы и немного отдохнуть. Наташенька, на тебя у меня вся надежда. Карпов еще долго ездил по ушам девицы. Ему было жаль глупышку, которая губит свою короткую молодость, скрываясь в лесу с преступником, по мнению местных правоохранительных органов, но себя он таковым не считал. Вначале была надежда на то, что у студентки кончится терпение и она попросится домой, но девица оказалась на удивление упорной и ни в какую не желала расставаться. Линаэль мог бы ждать долго, но лето заканчивалось, и надежда на конец девичьего терпения окончательно таяла, и тогда он придумал, как ее подтолкнуть. Нужно было надавить на гипертрофированное чувство долга юной комсомолки, и это сработало. Карпов отвез спутницу в ближайший городок. Он старался максимально сократить маршрут, отчего выскочил на трассу во второй половине дня. Он отдал девушке на проезд почти все оставшиеся деньги, заверенные нотариально, для чего пришлось еще заехать к нотариусу, документы на академический отпуск и ликвидацию индивидуального предпринимателя, после чего отправил на автобусе до мегаполиса с аэропортом. С чувством выполненного долга он довольный вернулся в лагерь. Машина пока еще могла проехать по бездорожью, но чутье подсказывало, что это ненадолго. Вскоре без лебедки дальше поляны с домом лучше не выезжать. У Димы не было опасений, что КГБ, допросив Наташу, выявит его логово. Девушка плохо ориентировалась. С ее слов, даже если она скажет правду, тут можно кружить месяцами и никого не обнаружить. Время для человека слишком ценный ресурс, чтобы использовать его впустую. Карпов с нежностью погладил наполненный маной малый накопитель. Это лишь первый из многих камушков, которые позволят ему вернуть доступ к душе. С недавних пор мана доступна, но, словно в издевку, такие крохи, что напрямую ими воспользоваться невозможно. Опыт жизни человеком показал эльфу, что там, где грубая мощь пасует, всегда можно найти обходные пути. И он выжимал из тоненькой струйки магической энергии все доступное, словно рачительный завхоз, складируя ману в накопители. Один камушек, слабое заклинание. 10, уже самый низ средних чар. 100, и можно замахнуться на высшие заклинания. Но для этого нужно копить силу на протяжении более 7 лет. Не факт, что одного такого заклинания будет достаточно для снятия блокировки с души. Точно нет. Вот устроить локальный Армагеддон, это запросто. Но зачем, ради такой ерунды копить силы, это все равно, что больному вместо покупки лекарств потратить все сбережения на ядерную бомбу. Карпов готовился к будущему ритуалу и его последствиям, отрывая от сердца самое сокровенное сокровище, свой единственный наполненный накопитель. Он истратил ману на варку исцеляющего зелья. Зелье вышло слабым. Если принять его сейчас, то хватит для исцеления больного колена. Но Дима бережно запечатал бутылку и оставил на будущее. После ритуала она ой как будет нужна, иначе можно и не воспользоваться его результатами. Самолет прилетел в столицу рано утром. Аэропорт Шереметьево встретил Наташу холодным ветром, мрачными тучами и противным моросящим дождем. В тайге хоть и было прохладно, но не так мерзко. Передернув плечами, девушка, как воробушек, нахохлилась и максимально втянула в камуфляжную куртку голову и кисти. Своим видом она привлекала внимание окружающих. Маленькая, рыжая и в цифровом камуфляже. Она уже как-то привыкла, что в лесу это самая удобная одежда, и не обращала внимания на то, как одета. Сейчас же она готова была сгореть от стыда. Наташа нырнула внутрь теплого автобуса и растеклась тающим маслом по сиденью. Дома ее ожидал скандал с теткой, с которой предстояло объясниться. Как и ожидалось, скандал состоялся. Люба отчитала племянницу за то, что по-человечески не предупредила ее, но вскоре она отошла. На следующий день Наташа поехала в университет. Ей пришлось выстоять бой в деканате, чтобы подать документы на академический отпуск для Димы, но она справилась. На выходе из учебного заведения ее ожидала черная «Волга-клинок», покатая машина с хищными линиями. Возле машины стоял мужчина в черном костюме. «Наталья Владимировна, пройдемте с нами». Взор Наташи прикипел к красной корочке. Девушку бросила в дрожь. Она с ужасом прочитала на обложке: «Комитет государственной безопасности». Всю дорогу сопровождающий сотрудник КГБ и водитель молчали, нагнетая и так напряженную атмосферу и заставляя девушку сильно нервничать. В итоге ее завели в казенного вида аскетичный кабинет и, усадив на стул, на 5 минут оставили одну. Наташа вся извелась к тому моменту, когда в комнату зашел среднего роста крепкий мужчина со светло-пшеничной шевелюрой в возрасте около 50 лет. Он выглядел крепким, а двигался словно хищник. Такая походка Наташи была знакома. Так же ходил Дима. Ее он тоже учил шагу рейнджера, но у нее он пока не получался. Острый, слегка презрительный взгляд приковал девицу к жесткому неудобному стулу. Ковалева Наталья Владимировна 99-го года рождения, сухо констатировал он. Студентка, комсомолка, отличница, закончившая школу с золотой медалью. Итак, Наталья, что вас связывает с Карповым Дмитрием? Он мой парень, твердо ответила девушка, стараясь справиться с нервной дрожью. Парень, удивленно, но так знакомо приподнял бровь чекист. Точно так же поднимал брови ее любимый Дима. Да, но он вас старше, а мне нравятся мужчины постарше. С вызовом посмотрела на сотрудника КГБ Наташа. Понятно, лицо мужчины осталось беспристрастным. Психологическая травма. Вы же рано лишились отца, каким образом это относится к делу? Вообще по какому праву меня задержали? Наталья, вы не в том положении, чтобы что-то предъявлять. Честно отвечайте на вопросы, и тогда мы расстанемся по-хорошему. Вы даже не представились, сложила руки на груди крест-накрест девушка. Зовите меня Андрей Андреевич. Итак, Наталья, вы готовы к сотрудничеству? Готова. Замечательно. Что можете сказать о вашем парне? Ну, он хороший, умный, добрый. Наткнувшись на насмешливый взор чекиста, который будто видел ее насквозь, девушка замолкла. Прекрасно, что вы поняли, что не этого от вас ожидают. А теперь, Наталья, я хочу услышать нормальный рассказ. Что именно? Строя глупышку, часто заморгала девушка. Чем Карпов занимается? Он индивидуальный предприниматель, дает людям советы. Милочка, вы эти глупости оставьте для своих подружек. Думаете, мы ничего не знаем? Ухмыльнулся Андрей Андреевич. Итак, я жду. Ну, вы не поверите, но он маг. Почему же не поверю? По-доброму прищурился Андрей Андреевич. Очень достойная профессия. Вот только настоящего мага в этом мире найти, все равно, что орка-вегетарианца. При упоминании орка Наташа дернулась и с удивлением взглянула на чекиста, что не ускользнуло от его внимания. Что вас удивило? Вежливо, но с нажимом поинтересовался он. Дима тоже часто упоминает орков недобрыми словами. Андрей Андреевич резко подался вперед, словно рыбак, подсекший большую рыбу. Интересное наблюдение, с видимой линцой показательно расслабился он. Очень любопытное, но удивительно, как такой хаем человек мог завести с вами роман. Как вы познакомились? Я, лицо Наташи налилось стыдливым румянцем. Смелее, я преследовала Диму, ходила за ним по пятам. В итоге он не выдержал, и мы стали встречаться. Хаен, а куда вы пропали? Дима решил отдохнуть от городской суеты, уехать в лес для единения с природой и проведения магических ритуалов. Мы немного пожили в лесу, а потом мне нужно было вернуться на учебу, а он остался заниматься своей мистикой. И естественно, с сарказмом начал Андрей Андреевич, вы не сможете показать место, где отдыхает ваш парень. Нет, я совершенно не ориентируюсь в лесу, у меня полнейший топографический кретинизм, даже близко представить не могу. Хотите верьте, хотите нет, я вам верю. Значит, вы занимались магией? Нет, я не верю в эту чушь. А Дима да, занимался. Что именно он делал? Травки собирал, на камушках какие-то руны царапал и ману в них собирал. Руны, оживился чекист. Взяв со стола лист бумаги и карандаш, он начертил нечто, что продемонстрировал девице. Похоже, точь в точь, кивнула Наташа. Андрей Андреевич с довольной улыбкой откинулся на спинку стула. Счастливо прикрыв глаза, он просидел так с минуту, пугая Наташу своей сияющей от радости рожей. Простите, а когда меня отпустит? Когда? Посмотрел на нее чекист. Да хоть сейчас, идите, Наталья. Я могу идти? С недоверием переспросила она. Точно, точно. Вот вам пропуск. Забрав бумагу с подписью Андрея Андреевича, Наташа неуверенной походкой направилась к выходу. Она не могла поверить, что ее так запросто отпустили. До самого турникета ее тело находилось в напряжении, будто натянутая струна. Но стоило предъявить на посту дежурного пропуск, как ее без проблем выпустили наружу. Там, на улице, из девушки будто выпустили воздух. Ее отпустило от напряжения. В голове Наташи крутилась одна мысль. Пронесло. Следующие 3 с небольшим месяца Дима готовил ритуал. Для него была расчищена ровная площадка, на которую были натасканы и утрамбованы камни. Их приходилось таскать со всего леса. Маленькие, большие, разных форм. Камнями выкладывались эльфийские магические знаки и стена вокруг круглой площадки радиусом 10 метров. Сооружение получилось масштабным. Этакий сад камней в миниатюре. Сейчас площадка была заметена снегом. Из-за того, что для подготовки ритуала нужно много трудиться, в молодости, да и после, Линаэль не любил ритуальную магию. Ею вообще мало кто занимался среди эльфийских магов. Это был удел слабосилков, которые среди перворожденных встречались очень редко. Вроде бы одаренный, но слабак. К ритуалистам у прочих магов было пренебрежительное отношение. А надо же, как повернулось. Теперь Линаэль жалел, что пропускал мимо ушей эти важные уроки. Когда понадобилось, пришлось ментальными техниками вылавливать из памяти все, чему учили в академии. Но ментальные техники не помогут, если занятия были прогуляны, а уроки не сделаны. По найденным в памяти формулам пришлось с нуля рассчитывать нужный ритуал. Для активации ритуала маны еще не хватало. Всего 7 камней из 10. Оплаченного интернета оставалось всего на пару недель. Дмитрий собирался воспользоваться доступом к информации по полной программе. Запустив спутниковое оборудование, он поставил на закачку в телефоне несколько больших подборок научной литературы. На файлообменниках порой можно найти сокровища, целые подборки литературы для высших учебных заведений по профильным предметам за все курсы. Именно такие подборки он и качал по различным направлениям физики. Этих направлений за время развития данной науки накопилось огромное множество. Правда, литература была не по всем специальностям, но и этого хватало. Пока же шла закачка, он погрузился в мир новостей. Строительство газовой трубы в Европе, добыча нефти на Северном полюсе и прочая ерунда ему были неинтересны. Очередные санкции САСШ против СССР и КНДР тоже не цепляли. Все меркло на фоне одной новости на главной странице, к которой замиранием сердца прикипели глаза Карпова. Курс биткоина продолжает расти. Несмотря на недавнее падение до 14 024 долларов САСШ, курс биткоина на вчерашних торгах достиг отметки в 16 520 долларов. Эксперты прогнозируют дальнейший рост курса биткоина. Читать в источнике. Сколько? Эхо разнесло громкий возглас по округе. В голове мага пульсировали мысли. Продавать биткоины сейчас или подождать? Ждать или продавать? Если продавать, то можно не получить часть прибыли в случае роста курса. Но ведь недавно был сильный обвал. А вдруг он снова повторится? Тогда потери будут выше. Карпов нерешительно потянулся пальцем к активации приложения биржи криптовалюты. Сегодня курс был выше вчерашнего и перевалил за 17 тысяч долларов за один биткоин. Несколько мгновений он продолжал размышлять, но в итоге принял волевое решение. Подключил флешку, на которой хранились цифровые коды криптовалюты, и все 240 своих биткоинов выложил на продажу. Удивительно, но криптовалюта была продана в течение считанных секунд. Единственной проблемой оказался вывод средств. Любой электронный кошелек имеет лимит максимум до 7 тысяч долларов, то есть на них большую сумму не вывести. Карпову оставалось два варианта – банковский счет и банкомат для обналичивания криптовалюты. Но по сути вариант один, поскольку ни один банкомат не выдаст такую крупную сумму, к тому же их в СССР установлено всего 5 и все в столице. Выводить средства на банковский счет, который у него был только в Советском Союзе, это несомненный риск. Если не получится задумка, то деньги будут заморожены и изъяты государством. Но кто не рискует? Дмитрий вывел все на свой счет в Сбербанке. После оплаты комиссии посредника на счет было зачислено 123 миллиона 343 тысячи рублей, то есть более 4 миллионов долларов по курсу Сбербанка. Если удастся отвертеться от уголовного преследования, то с этих средств придется заплатить 10% подоходного налога от разницы между покупкой и продажей биткоина. Но все равно прибыль колоссальная, если получится ею воспользоваться. На радостях Дима решил совершить вылазку в ближайшую деревню. Забавно, но являясь миллионером, денег он почти не имел. Нужно было что-то на обмен. И это он решил взять у леса. Взяв самодельный лук, он отправился на охоту. Чувство леса позволяло безошибочно определить наличие зверей. Через полчаса он вышел на звериную тропу, а еще через 20 минут подстрелил солидного кабанчика. Пока разделал добычу, пока дотащил до дома, наступил полдень. Тушка кабанчика была загружена в багажник Нивы, машина на подсосе громко заревела. После прогрева Карпов тронулся. На пониженной передаче с заблокированным дифференциалом маленький внедорожник загребал колесами снег и медленно полз на брюхе. Такая радость продолжалась недолго. Примерно через километр машина совсем легла на брюхо. Пришлось вооружаться лопатой и откапывать ее. За следующие 2 часа Нивоводу еще 4 раза приходилось откапывать автомобиль. Печка отлично обогревала небольшой салон. В этой Ниве стояла печка старого образца из меди, она жарила, как сатана. На улице стоял крепкий мороз. После очередного откапывания взмокший от усилий водитель потел снова, но уже от жары. Он чувствовал, что до накатанной охотниками дороги осталось немного, и надеялся, что больше не застрянет. Видимо, природа сжалилась над Карповым, потому что внедорожник все же сумел доползти до лесной дороги, накатанной до состояния прочного наста. Тут ехать было столь легко, что в блокировке и пониженной передаче не было нужды. Двигаясь по дороге, как ожидал, Дима выехал к деревне. Незнакомый автомобиль, как и во всех глухих деревнях, вызвал любопытство жителей. Люди приникали к окнам, а те, кто находился на улице, беззастенчиво пялились на Ниву. К одному из таких любопытных Карпов подъехал. Свой выбор он обосновал железобетонно. Большой двор с новым забором, добротный дом со множеством построек. Крепкий, а главное, трезвый мужчина в добротной камуфляжной куртке расчищал снег не только для прохода человека, но и освобождал большую площадку перед воротами гаража. День добрый, под ногами Карпова, покинувшего салон автомобиля, заскрипел снег. «Добрый день», — кивнул мужчина. «Заблудились?» «Не совсем. Меня Дима зовут. Как к вам обращаться?» «Степан. Приятно познакомиться. Степан, мы с мужиками на охоту поехали и все деньги там того». Степан усмехнулся и понимающе посмотрел на Карпова. «Пропили?» «Так вышло», — развел руками Дмитрий. «Но я жене обещал, что на обратном пути куплю кур. Она мне весь мозг чайной ложечкой скушает, если я этого не сделаю. Наших несушек какой-то вирус подкосил, мы от них всех избавились. В общем, у меня кабанчик есть, несколько часов назад подстрелили, мясо еще парное. Кому его можно продать? Ну или бартером махнуться на живых кур? Хм, кабанчик, говоришь, а взглянуть можно?» «Да, конечно». Карпов открыл дверь багажника. Степан с любопытством заглянул внутрь. На клеенке лежала разделанная туша кабана. Он потыкал мясо пальцами, затем наклонился и обнюхал. «Свежее мясо. Дима, я в принципе готов у тебя его купить. Могу предложить 20 кур, одного петуха и 3000 сверху накину». Сделка выходила не очень выгодной. Даже если брать оптовые цены, то примерно 90 килограммов кабанятины потянут на 9000 рублей. Если же брать высокие розничные цены на живую птицу, то Степан должен был накинуть сверху около 5000. Но где в деревне найдешь того, кто готов будет дать реальную цену? Вот и Карпов не собирался ввязываться в бесперспективную авантюру. Если добавишь сверху натурпродуктов, забирай. Хм, задумчиво потер подбородок Степан. Сметаны и яиц могу предложить. Глядя на приподнятую бровь Карпова, он добавил, и литровую банку меда. Договорились. Обмен все равно нечестный, но выгодный для обоих. Фермер получает тушу кабана минимум на четверть дешевле. Он может мясо перепродать, а может сам им питаться. Дима же получает животных для ритуалов, которых в лесу ловить живьем было бы в разы сложнее. А бонусом идут небольшие деньги и вкусняшки, которых в лесу днем с огнем не сыщешь. После обмена Карпов поехал обратно к лесной хижине. По протаренной дороге внедорожник пер уверенно. Местами казалось, что он вот-вот застрянет, но нет, медленно выгребал и продолжал ползти, загребая снег всеми 4 колесами. Дмитрий уже распланировал наперед, куда пустит каждую курицу. После масштабного ритуала, к которому он основательно готовится, здоровье может сильно пошатнуться, но оно того стоит. Экономия времени колоссальная, а задумал он немного, немало изучить часть местных наук на высшем уровне. С молодых лет, еще в школе, эльфам рассказывают об устройстве Вселенной. Каждому перворожденному известно о существовании астрала, в котором обитают духи и через который работают шаманы. Еще есть надпространство и подпространство, на которых завязана почти вся пространственная магия. Помимо этого существуют планы первостихии, свет, тьма, порядок, хаос, огненные планы и прочие измерения. Но главное, что объединяет всю мультивселенную, ноосфера, это отдельный план, который как студентка-практикантка, обсуждаемая в курилке профессорами, у которой одновременно есть сиськи и одновременно их нет. То есть смотришь, выпирает, как положено, но она носит пушап. То есть ноосфера одновременно существует во всех вселенных. При этом, если не знать о ней, то ее нет. При должном умении из ноосферы можно получить любую информацию. В мультивселенной известны существа, которые в процессе эволюции обрели возможность получать оттуда информацию. Но ни эльфы, ни люди, ни орки на подобное не способны. И все же эльфийские маги научились хотя бы косо-криво через костыли получать данные из ноосферы. Используется подобное очень редко. И вроде магических сил на это надо совсем крохи. Казалось бы, зачем учиться магии столетиями, если можно за один ритуал получить все нужные знания. Но это плохая идея. Мозг эльфов, хуманов тоже, не приспособлен к подобному. Из-за этого есть вероятность сойти с ума. Но это лишь вероятность. А вот кровоизлияние в мозг, истощение и прочие прелести, это гарантировано. Если же неправильно рассчитать ритуал, указать неверные ключевые ограничения, то можно и погибнуть. Учитывая недостатки, такие ритуалы используются редко. Лишь в самых тупиковых ситуациях. Линаэль как раз оказался в том положении, когда результат перевешивает риски. За считанные мгновения обрести знания десятков ученых, разве не достойная награда? Конечно, в обычной ситуации, если бы Линаэль имел свое тело и вдруг решился бы изучить человеческие науки, он бы просто потратил сотню-другую лет на привычную учебу. Сейчас же времени не было, его лучше потратить на исследования, чем на учебу. Без маны он даже не думал о ноосфере. Зато как только получил доступ к хиленькой струйке магической энергии, он почти сразу понял. Вот он выход. Куры нужны были для выращивания и улучшения свойств целебных растений. Их семена он заготовил еще в августе-сентябре. Плодородные грунты, самодельные места под посадку из досок готовы и размещены в домике. Остается провести пару десятков ритуалов, собрать урожай и приготовить целебные отвары. Вместе с зельем они помогут быстро вернуть прежнее здоровье. Куры кудахтали в багажнике. Если бы они могли говорить, то из их клювов вырывался бы отборный мат. Посадили в мешки, запихнули в багажник и везут куда-то в лес. Обычно такое можно встретить в фильмах про бандитов, и ничем хорошим это не заканчивается, если это не боевик. В боевике куры в последний момент разорвали бы путы и убили похитителя. И слава мультивселенной, что это реальная жизнь, а не кино. Тем временем в деревне Малые Рябины Степан закончил разделывать кабанятину по маленьким порциям и запихивать мясо по морозильникам. Помыв руки, он достал мобильный телефон и куда-то позвонил. «Михалыч, а ты в курсе, что у нас тут заезжие браконьеры появились?» «Да ладно, Степа, ты серьезно?» «Вполне. Заезжал тут один охотник на Ниве с московскими номерами, пытался дичь продать. Я его поспрашивал, они тут компанией где-то в тайге обосновались. Похоже, надолго, потому что деньги они уже все, говорит, пропили. Теперь незаконно охотится и по деревням ездит, мясо толкают. Вот суки, мля. Степа, как думаешь, далеко от деревни они засели?» «Не очень. Судя по мясу, не больше 4-5 часов езды. Сейчас по следам машины от деревни их отследить запросто можно. Угу. Спасибо за сигнал. Сегодня уже поздно, но завтра с утра мы их найдем. Пожалуйста, Михалыч. Ты же меня знаешь, я всегда готов помочь родной милиции». «Степа, а точно мужики залетные?» «Да точно, я же говорю, номера на машине московские. Хотя рожа у мужика какая-то знакомая. Я на него смотрел, и казалось, как будто где-то видел. Может, актер какой-то или уже встречались когда-то, хрен знает. Все, спасибо, пока, пока». Степан нажал на отбой, его губы растянулись в хищной улыбке. «Ха, москали хреновы. Нам тут конкуренты не нужны. Кабана я, конечно, продам, но прибыль-то копеечная. Вот если бы сам его подстрелил. Сволочи столичные. Пушап, бюстгальтер с поролоновыми или силиконовыми вставками, приподнимающий и визуально увеличивающий грудь». Глава 15. Снегоход «Буран», громко рыча мотором, пробирался по заснеженной тайге. Он вез двух пассажиров. Один в зеленом зимнем утепленном камуфляже управлял транспортом. Второй в синей зимней милицейской форме с погонами капитана сидел позади. Милиционер похлопал по плечу лесника, и тот остановил снегоход. «Что, Михалыч?» – обернулся водитель. «Смотри, Сергеич, следы автомобиля слева, вижу. Думаешь, это они? Ты же лесник. Похоже на легковой внедорожник. Нива, наверное. У УАЗа колея шире. Нам как раз Нива нужна. Сворачивай. Как скажешь, Михалыч». Снегоход сдал назад и свернул на свежую, плохо укатанную колею. Линаэль с самого утра с помощью ритуалов выращивал в горшках целебные растения для отваров. Он успел пустить под нож всех кур и петуха. Домик после этого стал напоминать оранжерею с роскошными раскидистыми травами. От природных их отличала не только высота до самого потолка избушки, но и мощные стебли и обильная густота. Звук мотора чуткие уши Карпова уловили издалека. Эльфийские уши справились бы с этим гораздо лучше, но что есть, то и имеем. Дмитрий напрягся. Гостей он никак не ожидал. Кто бы это мог быть? Охотники, лесники, спасатели? Хуже всего, если милиция. Тогда они могут быть по его душу. Чувство леса дало более понятную картину. Двое мужчин быстро движутся на снегоходе по следам его автомобиля. Карпов схватил лук и стрелы, после чего быстро метнулся на улицу и рванул в лес. Беда в том, что снег демаскировал. На нем оставались глубокие следы. Без магии никак не справиться с их сокрытием в условиях ограниченного времени. Пришлось рисковать и петлять, как заяц. Порядочно наследив, он вернулся обратно, ступая след в след, и забрался на елку. Руки липли к смолистой коре, зато снизу за раскидистым лапником его было не заметить. Остальные деревья по зиме лишились листьев, оттого маскироваться на них ну так себе. Усилив с помощью транса все органы чувств, Карпов наблюдал за хуманами. До его слуха доносились звуки. Он ощущал вибрации через чувство леса отслеживал незваных гостей. Они подъехали к избушке и осмотрелись. Один из них громко заколотил кулаком в дверь. По лесу разнесся его зычный голос. «Есть кто? Откройте, милиция!» «Михалыч, не шуми!» – поморщился Сергеевич. «Нет там никого. Что за избушка? Обычный зимник. Построен тяп-ляп из валежника и сухостоя. Такая изба года три простоит, не больше. Да я не качеством интересуюсь. Сергеевич, ты мне скажи, видел ее уже?» «Нет, не видел. Но, Михалыч, у меня участок знаешь, какой большой. Я не могу знать о каждом кусте и зимнике. Значит, точно браконьеры», — обрадовался милиционер. «Да ну», — скептически был настроен лесник. «А если нет, есть же всякие блогеры, бушкрафтеры, рыбаки и просто честные охотники. Вот тебе кто сказал об этих мужчинах, кто надо, тот и сказал. Ну-ну, смотри, Михалыч, а то кто надо мог и навет навести. Знаю я местных браконьеров, так те вполне могли на охотников наговорить, чтобы самим дичи больше осталось». Недовольный и насупившийся милиционер потянул на себя дверь избушки. Она со скрипом отворилась. «Ох, ты ж!» – застыл он на пороге. Его глаза сияли от восторга. В них читалось: «Майора дадут, наркоторговцев накрыл. Да тут целая оранжерея. А во!» – заглянул в домик лесник. «Никогда не видел такого багульника. А чабрец какой?» «Нет, Михалыч, ты видел когда-нибудь такой здоровый чабрец? Еще и зимой». «Чабрец?» – скисло лицо милиционера. «Багульник, а наркотические травы тут есть?» С надеждой посмотрел он на лесника, думая, что если не майора, то хотя бы премию бы. «Нет, точно, точно, только целебные растения». «Черт!» – рожа Михалыча отображала боль и разочарование, словно по пьяни нашел кучу золота и уснул в ней, а, проснувшись с похмельем, понял, что уснул в куче навоза. «Слышь, Михалыч, это, ты уверен, что тут несколько мужиков живет?» «Не очень. А что? Да судя по шмоткам, тут один мужик с бабой живут. И что-то я ничего, относящегося к оружию, не вижу. Да что тут видеть? Понятно, что охотник забрал ружье с собой. Да ну», тон лесника был переполнен скепсисом. «Михалыч, ты прям как дитё. Если бы это был охотник, то у него имелись бы средства для чистки оружия, патронтаж какой-нибудь. Патроны в избушке остались бы, тут стоял бы специфический запах. Оружейное масло, знаешь ли, быстро не выветривается, а тут им и не пахнет». Линая порадовала, что милиция приехала не целенаправленно в поисках Карпова Дмитрия, а в рейде на браконьеров. Сразу стало понятно, откуда растут корни. Степан из деревни, которому он продал кабана, сволочью оказался, сдал его с потрохами. И как быть в такой ситуации? С одной стороны, доказательств его браконьерской деятельности нет, как ни ищи. Будь он обычным туристом, охотником, рыболовом, можно было бы спокойно выйти и пообщаться с товарищами из органов. Но его могут разыскивать и, что более вероятно, ищут. Если засветить лицо и документы милиционеру, он сейчас может и не вспомнит какую-то там очередную ориентировку, а потом его осенит. Ага, вон он, разыскиваемый преступник. А ведь может и сразу вспомнить, если память хорошая, и все бы ничего, можно было бы переждать в лесу. Терпения у людей не хватит постоянно сидеть в засаде, рано или поздно они уедут. Даже можно бросить машину и шмурдяк и уйти вглубь тайги, где его 100 лет искать будут. Но ритуал, ритуальный круг из камней, на сооружение которого пришлось потратить 3 месяца, это не та штука, которую можно взять с собой. На новом месте придется обустраиваться, строить новое жилье, снова возводить круг, еще потратить 4 месяца и много сил, а зелье, а целебные травы для отваров, оставить все это хуманам. И ведь простых решений этой проблемы тоже нет. Нельзя просто убить и прикопать лесника с милиционером. После такого о спокойствии можно забыть. Вся районная милиция будет рыть носом землю. Расследование быстро приведет их к этой избушке, если не мгновенно. Ведь милиционер мог доложить о том, куда и с какой целью направился. Значит, искать его будут тут в первую очередь. Линаэль достал пару камней и накопителей, с видом больного хомяка посмотрел на них, затем направил вектор внимания на хуманов и вновь уставился на камни. В его голове крутились мысли: грохнуть и свалить или использовать накопитель, свалить, 4 месяца трудов, использовать, плюс месяц на зарядку накопителей, месяц или 4, Михалыч и Сергеевич даже не подозревали, что в этот момент решается их судьба. Эльфу не нужно было видеть их, чтобы пустить стрелы прямо в цель. Милиционер беззастенчиво шарился по дому. А во, дорогая штучка, что там, спутниковое оборудование, импортное, уж не шпион ли у нас тут поселился? Михалыч, кончай выдумывать, откуда у нас взяться шпионам, что им в тайге вынюхивать, лёжки медведя или поголовье кабанов пересчитывать, такую аппаратуру любой богатый турист может прикупить, это да, но вдруг, мне, знаешь ли, так надоело в капитанах ходить. Мало ли, что тебе надоело, недовольно пробурчал лесник. Человеком нужно оставаться, а не искать способ лычки притянуть. Да я ничего такого не хотел, положил на место аппаратуру милиционер, просто предположил. О, электронная книга. Интересно, что они тут читают. После нажатия на кнопку книга включилась. Листая пальцем страницы, милиционер все больше удивлялся. Его лицо вытянулось, а глаза полезли из орбит. Тля машкара, Сергеич, да тут, похоже, действительно шпион. Что там? Сергеевич заглянул через плечо милиционера на дисплей. Ну, книжки по физике. И что тут такого? Учебники для вузов, вон, пометки всюду. Михалыч, ты совсем свихнулся на своих поисках шпионов. Это книжка студента какого-то. В городах, знаешь ли, все давно перешли на цифру. У меня внучка тоже в школу ходит с планшетом, на который закачивает учебники. Я это, что, ну, подумал, смущенно положил на место электронную книгу милиционер, что шпион типа секретные ядерные бункеры ищет, а чтобы лучше в вопросах шпионажа разбираться, книжки по физике под рукой имеет. Теха, етить ты фантазер, а вроде взрослый мужик. Под укоризненным взглядом лесника Михалыч еще сильнее смутился. А что это вы тут делаете, товарищи? Вопрос застал их врасплох. Резко обернувшись, лесник и милиционер обнаружили в дверном проеме фигуру худого мужчины в камуфляже. Рука Михалыча было потянулась к табельному пистолету, но, не заметив у Карпова оружия, он остановил ладонь на половине пути. «Так-так, гражданин», — привычным строгим тоном выдал Михалыч. «Кто вы такой? Предъявите документ». «А вы кто такие?» — вопросительно вздернул правую бровь Карпов. «Может, вы ряженые грабители или воры? Вон, всю хату мне выморозили, растения чуть не загубили. В чужих вещах копайтесь. Я капитан милиции Виктор Михайлович Добрый». Милиционер продемонстрировал удостоверение. Обычно советские граждане на этом моменте прекращают пререкаться и пугаются. Ответ ничуть не дрогнувшего лицом незнакомца его удивил. «Нарушайте. Проводите обыск без понятых и без причин. Это, знаете ли, превышение должностных полномочий. Допустим, причины имеются», — нахмурил брови Михалыч. «Поступил сигнал, что вы промышляете браконьерством». Карпов ухмыльнулся. «Ваши слова, Виктор Михайлович, звучат неправдоподобно, учитывая, что у меня и оружия никакого нету. Я, по-вашему, должен зверушек из пальца убивать или камушками кидаться?» Лесник качнул головой и заметил. «Допустим, зверя можно словить иначе. Капканы, ловушки, самострелы. А вы знаток», — иронично произнес Карпов. «Но вы не представились. Лесник я», — продемонстрировал удостоверение он. «Федор Сергеевич Мишин», — озвучил прочитанное Дмитрий. «Что же, похоже на правду. Возможно, вы действительно милиционер и лесник, но без понятых или разрешения владельца личную собственность вы трогать не имели права. Попрошу вас удалиться из помещения». «А помещение не личное», — нашелся милиционер. «Оно в лесу находится. И вообще, на каком основании вы его построили?» «Захотел и построил», — насмешливо растянул уголки губ Карпов. «Никаких оснований, чтобы построить в лесу шалаш, никому не нужно. Законов я не нарушал, лес не губил, использовал валежник. Шалаш, нервно дернулась века Михалыча. Шалаш, кивком подтвердил Карпов. Шалаш, еще пару раз дернулся глаз милиционера. Шалаш, шалаш, какой к клопу под пукалку шалаш. Пытался унять нервный тик Михалыч. Это изба. Нет, шалаш большой, однако. Ну увлекся я, бывает. Я вообще увлекающийся человек. Гражданин, предъявите ваши документы. А я чукча, в тайге жил. Уши, членный нос, вот мои документы. Здравствуй, рука, знакомься, лицо. Сергеич выполнил межнациональный жест. Его пробирало на смех, но из последних сил он пытался сохранять серьезность. А вот Михалыч подошел к ситуации с полной самоотдачей. Можно сказать, не жалея живота, точнее, глаза, который еще сильнее продолжил нервно дергаться. Чукча, чукча, да ты свою рязанскую рожу видел? Конечно, постоянно в зеркале наблюдаю. Папа-геолог, знаете, как бывает, тундра, холодно, из развлечения одни олени, из еды олени и одежда тоже из оленей. А тут хоть какое-то разнообразие, геолог. Вот мама с папой полюбили друг друга, а утром он улетел, но обещал вернуться. Слышь, чукча, не сдержал раздражения милиционер, ты мне зубы не заговаривай. Откуда у тебя машина, если документов нет? Может, ты угонщик? Ладно, ладно, мне говорили, что в большом мире документ может понадобиться. Поэтому старейшина мне вручил его. Вот, Михалыч полными изумления огромными глазами смотрел на несуразную конструкцию, извлеченную из кармана куртки. Кусок бересты, покрытый незнакомыми символами, к которому бечевкой был привязан камень. Обычный камень, разве что тоже исписанный похожими знаками. Он не успел сообразить, зачем взял эту хреновину в руки. И вы тоже возьмите, участливо протянул Карпов леснику такую же неведомую хрень. На всякий случай мне их несколько дали. Впал в ступор Сергеич, взяв странную хреновину из бересты. Это на каком? На чукчинском. На каком? Теперь века дернулась у лесника. Чукчинский. Наш национальный диалект. Смотрите фокус. Карпов прищурился и выставил пальцы левой и правой руки, целясь ими в бересту. Халентерли. В тот же миг знаки на бересте запылали синим цветом, а лесник и милиционер впали в ступор. Их глаза остекленели. Фух, смахнул пот с напряженного лица Дима. Как все сложно. Кто бы мне сказал несколько лет назад, что я потрачу месячный запас маны на простейшие чары внушения. Инакова, не на орочьего бога, мать его, а на пару каких-то хуманов. Я бы рассмеялся ему в лицо. Он мгновенно переменился, став серьезным. Слушайте внимательно. Тут нет ничего и никого подозрительного. Тут живет ваш лучший друг, ближе которого у вас никого нет. Он не хочет, чтобы его беспокоили. Вы должны позаботиться о желании своего друга и, используя свои полномочия, прикрыть его. А теперь ступайте обратно и приступайте к своим повседневным обязанностям. Двое мужчин, походкой пьяных матросов, направились к снегоходу. Карпов на несколько секунд застыл, пытаясь понять, что забыл. Точно. Хлопнул он себя по лбу ладонью и рванул вдогонку мужчинам. Догнав их, он вынул из рук каждого свою кривую поделку, ритуальное заклинание с накопителем, изготовленное из подручных средств. Это вам не пригодится, а мне не нужно будет новые накопители ваять. Трата двух наполненных накопителей сильно расстроила Линаэля. Очень сильно расстроила. Он бы так не расстроился, потеряв все имущество, включая автомобиль, за исключением зелья. Это породило в его душе обиду и злость на того, кто устроил ему неприятности. А обида эльф, гремучая смесь, оставлять безнаказанным того, из-за кого теперь придется потратить лишний месяц на сбор маны, он не собирался, но и пороть горячку не спешил. Пару недель он готовился к вылазке в деревню. За это время успел зарядить один накопитель. В последние дни снег валил дуром. Огромные сугробы покрыли весь лес. Нива по таким снежным барханам не проедет. Поэтому в путь Карпов отправился на самодельных лыжах. Двигался он довольно шустро, прокатывая колею и петляя между деревьев. Снег хрустел под лыжами и искрился в лучах солнца. Морозный воздух щекотал ноздри. В деревню Карпов приехал поздно вечером, практически ночью. В темноте деревенские жители предпочитали не покидать своих домов. Будь Дима обычным человеком, уже все собаки в округе подняли бы громкий лай, но в состоянии слияния с природой домашние животные относились к Карпову, будто к хозяину. Вот и во дворе Степана дворняга лишь радостно виляла хвостом и пыталась облизать Диму, вместо того, чтобы лаем привлечь внимание хозяев или покусать вторженца, перемахнувшего через забор. Хороший песик, погладил пса Карпов. Умничка. Мягкой бесшумной походкой лесных рейнджеров он незамеченным пересек двор. Амбар с животными был не заперт, но стоило начать открывать дверь, как петли предательски заскрипели. К чему-то такому Дмитрий был готов. Он извлек из кармана шприц, наполненный автомобильным маслом. Пысь-пысь, капнул он на петлю, а затем на вторую. Пысь-пысь. После этих действий дверь открылась практически бесшумно. Ну вот, другое дело, тихо пробормотал он. Хру, хру-хру. Проснулся огромный Боров и потянулся пяточком к Карпову. Тише, мой хороший, погладил Борова по голове Дима, отчего животное довольно зажмурилось. Посмотри дяде доктору в глаза. Вот так, хорошая свинка. Боров доверчиво смотрел в глаза человека с душой эльфа. Он не ощущал дискомфорта от астральных вибраций, которыми Линаэль настраивался на сеанс гипноза. Животные, как и люди, поддаются внушению. С одной стороны, загипнотизировать их легче, ведь у них нет разума, с другой стороны, сложнее, поскольку животные не понимают человеческой речи. Из-за этого им приходится проводить внушение при помощи передачи эмоциональных образов через колебания астральной составляющей души. Карпов начал внушать Борову установки поведения. Провозиться с непривычным к этому телу и почти без маны пришлось целых полчаса. Убедившись, что внушение легло правильно, он взял на руки петуха. Ко, даже не думал вырываться здоровый цветастый петух, подставляя голову с роскошным гребнем под руку Карпова. Хорошая птичка. Кто завтра сделает, как нужно дяде доктору? Да, именно ты, птичка. Будь мужиком. С петухом тоже пришлось изрядно повозиться. Как закончил, Дмитрий прислушался к ощущениям. В доме все спали. Значит, время еще оставалось. Итак, кто тут у нас еще есть? Козлик, иди сюда, мой хороший. Иди к дяде доктору. Утро Карпов встретил на высокой прочной сосне в лежанке, сооруженной среди ветвей. Дерево росло неподалеку от участка Степана, с него открывался прекрасный вид на двор. Зато из двора заметить среди зеленых ветвей человека почти невозможно, да и не станет никто из деревенских разглядывать лес, который они и так каждый день видят. С петушиными выкриками начали просыпаться жители деревни. В свой двор выполз сонный Степан. Запахнув теплую куртку, он поплелся с бидоном к собачьей конуре. Пока он наливал свежую воду и накладывал в миску еду, не замечал, что пес пристраивается к правой ноге и задирает лапу. В последний момент он обернулся и посмотрел вниз. Шарик, бля, нет. Журчание и теплое, стекающее с ноги жидкость говорили, что Шарик да, уже, бля, Шарик. Разозлился и взбодрился Степан. Сонливость как рукой сняло. Он попытался пнуть пса, но в ответ Шарик грозно зарычал и оскалил зубы. По двору разносился громкий мат в адрес собаки. «Шарик, ты совсем сбрендил?» Степан отступил от собаки и поплелся к дому. Помыв ногу и переодев штаны и носки, обув другие сапоги, Степан направился к амбару. Открыв дверь, он на мгновение замер. Что-то было странное, но что? Он медленно закрыл дверь и снова открыл. Не скрипит. Странно. Пожав плечами и подхватив ведро с комбикормом, он зашел в амбар. Пока мужчина наклонился над куриной кормушкой, сзади разбег брал козел. Услышав топот, Степан обернулся, но было поздно. Рога козла повстречались с его мягким местом. Сука, а козел тем временем брал новый разгон. Боря, стой, Борис, ай, бля. Мужчина выскочил из амбара и побежал от взбесившегося козла. Рогатый гнался за ним и грозно блеял. Развернувшись, Степан попытался ударом ноги остановить козла, но был повален в снег. Встав на ноги, мужчина успел схватить готового нанести новый удар козла за рога. «Стой!» Козел пятился назад, выставив перед собой рога. Степан побежал, животное за ним вдогонку. Резко обернувшись, мужчина остановил животное ударом ноги в голову, но сам вновь упал на снег. «Да стой ты!» «Все, все, заебал!» Степан крепко схватился за рога козла и пытался удержать его на месте. Животное сопротивлялось, то опуская голову и пятясь назад, то поднимая ее и двигаясь вперед, подобно паровозу, таща с собой хозяина туда-сюда. И вроде бы козел замер, успокоился. Обманувшись видимым спокойствием, Степан отпустил рога, но животное тут же наклонило голову и попятилось назад. «Да отстань, ты, Борька!» Козел взял разбег, а Степан попятился. «Да ты охуел, что ли, Борис? Борис, кончай!» Во время очередной потасовки мужчина оказался повален спиной на землю, а козел все продолжал наскакивать на него. Блять, не на шутку испуганный Степан ногами отбросил козла. «Борис, кончай, Борис». Снова он отбросил животное обеими ногами. «Иди нахуй, сука, Борис, на мясо пущу». А Борису было все нипочем. Казалось, будто в козла вселились бесы. Он медленно пятился назад, беря большой разгон. «Да это пиздец какой-то», — поднялся на ноги Степан. Его штаны и куртка местами были порваны и все в снегу. И вновь проверенной тактикой ногой в лоб встретил животное усталый Степан. У него сбилось дыхание, пот заливал глаза. «Да ебаны, глаза повыдираю, животное». И вновь козел налетел на него, сбивая в большой сугроб. «Охуеть!» От боли у мужчины из глаз брызнули слезы. «Да что с тобой не так, Боря?» «Борис, Боречка, успокойся». А Боря продолжал брать очередной разбег. «Да это пиздец какой-то. Боря, кончай. Боря, Боря, бля-а». Степан побежал так, что пятками вздымал снег. Он никогда столь быстро не бегал. Мечась из стороны в сторону, он уходил от ударов рогами, но не всегда удачно. Минуты три хозяин убегал от своего взбешенного козла, пока не заманил зверюгу в ловушку. Забежав в сарай, он дождался, пока туда забежит козел, после чего пулей выметнулся оттуда и закрыл дверь.